Глава 5. Когда я вбежал на второй этаж особняка, обнаружил, что пока политехнос уже поджидают меня в зале совещаний. Кто бы сомневался. Уверен, между собой они все обсудили и давить на меня будут с согласованных позиций. «Какая-то атмосфера у вас напряженная», заявляю сходу, пробуя сбить их с настроя. Покаполь криво улыбнулся. Технос остался таким же собранным и мрачным. «Марк, ты слишком много на себя взял», — сходу, без экивоков, выдал технобог. «Это вы о чем?» «Не надо делать вид, что не понимаешь. Ты прекрасно знаешь о чем. О таможенных складах ответственного хранения, как ты это ловко назвал». «Ну да, я бог ответственный. Отвечаю за сохранность грузов». «Марк, мы с Техносом признаем ловкий ход», – заговорил Покаполь. «А теперь давай договоримся. Сутки, не больше». «Сутки?» «Да, сутки. Ты задерживаешь груз не более чем на сутки. Дальше не имеешь права. Сейчас мы это закрепим в соглашении». «Извините», – усмехаюсь. «Все соглашения уже достигнуты. Вы меня перед фактом поставили, теперь я вас перед фактом поставил. Если хотите соглашения, давайте пересматривать с самого начала». «Что ты хочешь?» – спросил Технос. «Отменяйте беспошлинный въезд товаров через ваши миры». «Этого не будет», – уперся Технос. «Как хотите», – я безразлично пожал плечами. «Ну хорошо, Марк», – снова заговорил Покаполь. «Давай приходить к компромиссу. Ограничим хранение 3 сутками. Иначе...» «Что иначе?» «Иначе нам с Техносом придется принимать меры». Покаполь ухмыльнулся. «Ну что ж, я ожидал чего-то подобного. Сначала уговоры, потом угрозы, а потом... Потом, если я не уступлю, они будут придумывать меры. Не сомневаюсь, эти 2 старых интригана что-нибудь придумают. Но прогибаться под них не собираюсь. Если других тем для обсуждения не имеется, позвольте откланяться». Я поднялся из кресла. «Зря ты так, Марк», – негромко сказал мне в спину Покаполь. «Потом пожалеешь». «Очень возможно, что и пожалею, но давать слабину нельзя. Знаю я таких, как Покаполь. Поддамся ему 1 раз, и он будет знать, что я слабак. И будет давить дальше и дальше. Нет уж. Придется стоять на своем и наращивать собственную мощь, чтобы Покаполь и Технос знали, что на всякие их меры у меня найдутся контрмеры». Я вышел из особняка и полетел в нашу башню. На небе уже горят ночные звезды. Теперь можно и в баре посидеть. Недолго. Грохочущую музыку услышал еще с парковки. Посидел пару минут в кабине, раздумывая, не остаться ли здесь и просто лечь спать. Из размышлений вывел Гор. «Развейся, парень. Не всегда нужно переть против течения. Позволь потоку себя подхватить». «Вот этого я и побаиваюсь», — я хмыкнул. «Поток подхватит, очнусь утром без памяти». «Поверь, иногда без памяти лучше». Что-то старого алкашину на философию потянуло. Сам-то он спец по беспамятству. Вдруг мелькнула догадка, что он свою память пробухал не в одночасье, что был случай, когда он потерял кусок памяти впервые. А потом уже в эту черную воронку забытого события стали затягиваться другие случаи. Любопытно, что это было за событие? Пытать его бесполезно. Он и сам не знает, сколько потаенных кладовок еще нужно откупорить, чтобы добраться до самого первого потерянного воспоминания. Я вздохнул, решительно вышел из кабины и спустился в бар. Сразу потонул в густой атмосфере бесшабашного веселья. Людобоги празднуют достижение нового статуса заслуженных небожителей. Ну что ж, они этого заслужили. Криосента готовит мороженое в промышленных масштабах. Снуют официанты с подносами, разнося напитки, закуски и десерты. На трех сценах играют и поют музыкальные группы. Можно слушать любую, закрыв себя от остальных. Акустические мембраны это позволяют. Надо сказать, наш бар сильно изменился. Когда я пришел в него впервые, здесь сидело не больше двух десятков посетителей, попивающих сому. Теперь бар вмещает в себя тысячи. Он стал культовым местом для людобогов города богов. И не только бар. Я вот так навскидку и не скажу, сколько этажей теперь надземных и подземных занимает наша башня. Здесь и производство, и торговля, и развлечения. Одни только жилые и гостиничные номера занимают несколько этажей. Башня стала скрепом профсоюза. Башня приносит большие деньги, но зачем это все лично мне? Зачем я продолжаю развивать бизнес? Зачем стремлюсь распространить наши предприятия еще и на Рублевку? Чтобы зарабатывать еще больше кворков? Мне подумалось, что я бы сейчас с легкостью отказался от всех этих денег за возможность один раз попасть на Великий Базар. Оттуда я бы смог найти тропинку, ведущую в мир, где оставил жену и друзей. Я даже не знаю, родился ли у меня ребенок. Возможно, он давно вырос. Мне неведомо, с какой скоростью течет время в моем прежнем мире. «Марк, наконец-то!» Из-за столика недалеко от стойки закричал и замахал руками Бар. Бек и Барби, разумеется, сидят за тем же столом. Лула тоже с ними. Они явно навеселе. Как только я к ним подошел, официант, словно фокусник, материализовал еще один стул. Как только я сел, передо мной поставили высокий стакан, наполненный разноцветными слоями веселящей жидкости. С поверхности коктейля, как из гейзера, вырываются шипучие пузырьки. По-моему, даже дымок поднимается из стакана. «Ребята, оно хотя бы не взрывоопасно?» Криво ухмыляюсь. «Смелее пей, Марк. Новейший рецепт нашего бармена», – прокомментировал бар. «Мгновенный заряд бодрости и хорошего настроения». «Надеюсь, ваш новейший рецепт не разорвет мой бедный мозг». «Ты бог, Марк. Ты вполне можешь обходиться без мозга», – весело ответил Бек, но тут же поправился. «В смысле сегодня, я хотел сказать». «Как минимум без зон торможения в коре головного мозга», – любезно добавила Барби. «Хотя без них мы бы не смогли эффективно сопротивляться хаосу». «Выпьем за кору головного мозга», – торжественно предложил Бар. «За нашу защиту от хаоса». Все подняли бокалы, и мне ничего не осталось, как тоже поднять. Под дружные хлопки и всеобщее «пей до дна» я осушил свой стакан. В голове сразу зашумело. «Ну как? Вещь?» «Вещь. Моя кора, кажется, растворилась бесследно. Давайте еще один стакан. Запью таблетку от хаоса». «Ну вот, другое дело». Бар щелкнул пальцами, и официант выставил передо мной еще один стакан многослойного шипучего коктейля. Я выпил еще один стакан. «Как называется этот коктейль?» – спросил я. «Семь полетных спектров», – ответил бар. «Звучит многообещающе. Если я дам такой коктейль своему дракону, он достигнет семи полетных спектров?» «Увы, Марк, не достигнет. Это просто метафора. Семь полетных спектров недостижимы». «Красивая метафора. Самые крутые драконы достигают шести полетных спектров. Это максимум. Считается, если дракон достигнет семи спектров, он перестанет быть драконом и станет богом. То есть это будет уже не дракон, а обычный зверобог со всеми вытекающими ограничениями». «Ну что ж, если б все было так просто, каждый имел бы дракона с семью полетными спектрами». Мои слова были восприняты как тост. Все чокнулись и выпили. Мне опять пришлось выпить до дна. После третьего стакана мне вправду стало казаться, что я достиг 7 полетных спектров. Казалось, стоит только захотеть, и я смогу отправиться в любую точку Вселенной. Вот только мне уже никуда не хотелось. Мне хотелось оставаться здесь с друзьями. «Этот ваш коктейль действует на меня антигуманно», процитировал я великого алкаша Веню. «Он наделил меня способностью исполнять любое желание, но при этом отнял все желания». «Ты просто уже опьянел, Марк», — улыбнулась Барби. «Коктейль только дает иллюзию могущества». «Но согласись, что и это антигуманно», — потребовал я у кукольной богини. «Вот я сейчас возьму и чего-то пожелаю». «Пожелай пригласить меня на танец, Марк», — попросила Лула. Я великодушно этого пожелал, и мое желание тут же исполнилось. Мы танцевали с Лулой под медляк, исполняемый на одной из сцен. При этом большинство отплясывало под задорный рок-н-ролл, исполняемый на другой сцене. Впрочем, нам с Лулой это не мешало. «Лула, Гор сказал, что ты от меня переехала?» «Так будет лучше для нас обоих, Марк. Ты остаешься верен своей жене, и это вызывает уважение. Не хочу тебе мешать», — подтвердила Лула и совершенно непоследовательно меня поцеловала. Мы с ней целовались до конца песни, а затем вернулись за столик. Сознание начало отлетать куда-то вслед за корой, отвечающей за торможение. В момент просветления я отразил, что Лула сидит у меня на коленях и объясняет, почему мы с ней не можем быть вместе. Я с ее доводами был полностью согласен, но почему-то совсем не удивился, когда в момент следующего просветления обнаружил себя в ее гостиничной комнате. Мы пришли протестировать габариты ее двухспальной кровати, держа по стакану коктейля в руках. Я присел на край кровати, отхлебнул из стакана и сказал, что габариты вполне приемлемые. Лула возразила, что понять это можно, только улегшись в полный рост. Я и с этим ее доводом полностью согласился. Проснулся я полностью раздетым, с мыслью, что выспался, хотя и не протрезвел. Лула лежала рядом, выпростав из-под одеяла правую руку и левую ногу. Я понял, что она тоже полностью раздета, а затем вспомнил, что этой ночью у нас с Лулой все случилось. Я даже вспомнил, что уснул только под утро. Тест кроватных габаритов производился без дураков, со всем тчанием. Я вздохнул и сел на кровати. Попытался вызвать Олесю, чтобы она принесла чего-нибудь бодрящего, но мобильная помощница не отзывалась. «Марк, чего ты там бурчишь?» — сонно спросила Лула. «Олесю не могу вызвать. Подевалась куда-то». «Не надо ее вызывать. Она не придет». «Почему?» «Потому что ты ночевал у меня в номере. Она ревнует». «О как! Погоди! До этого ты 100 раз ночевала у меня в кабине. Она что, не ревновала?» «В кабине были другие обстоятельства. В кабине это как бы по необходимости». «Да, не понять мне этой логики. Хотя по факту так и есть. Я поднялся на ноги и нацепил одежный артефакт». «Ты куда?» «Спущусь в бар, принесу что-нибудь выпить». «Только не 7 полетных спектров. У меня от этого коктейля до сих пор в голове 7-бальный шторм». «Это само собой». В баре мне дали 2 коктейля утренней бодрости, пообещав, что все похмельные последствия как рукой снимет. Я поблагодарил бармена и отправился обратно. Когда ехал в лифте, в мое сознание ворвался раздосадованный Гор. «Парень, не носила еще земля Олимпа таких жадюк, как ты». «Да ладно, я прекрасно помню, как мы с Лулой притащили тебе вчера 2 ведра оранжевой маны». «Только не говори, что тобой двигала искренняя забота», — вскинулся Гор. «Вы просто хотели, чтобы я уснул и не подглядывал в твое сознание. Муха-ха! Как будто вчера у тебя было сознание». «А ты подглядывал?» Принеси ведро красного, тогда скажу. Перебьешься. Я вернулся в номер Лулы, но в постели ее не оказалось. Услышал шум льющейся воды и увидел приоткрытую дверь. Марк, я в ванной, заходи. Так, начинаю понимать маневр старого алкаша. Он затребует еще минимум ведро пойла в обмен на обещание, что не будет подглядывать в мое сознание, когда я буду в ванной вместе с Лулой. Ты правильно понимаешь. Тут же прогудел в сознании голос дракона. Ты достал меня своим мелкотравчатым шантажом, отвечаю мысленно. Значит так, я твой хозяин. Я запрещаю тебе влезать в мою голову в ближайший час. Понятно? Понятно. Обиженно буркнул Гор, и я почувствовал, что ощущение его присутствия исчезло из моей головы. Как все просто оказалось. И не надо его поить, чтобы уснул. Достаточно тривиального мысленного запрета. Я зашел в ванную с двумя стаканами. Лула томно откинулась на спинку ванны, подбрасывая рукой густую мыльную пену. Залезай ко мне, Марк. Давай, я подержу стаканы. Я разделся и тоже залез в ванну, усевшись напротив Лулы. Мы с ней шалили, пили, просто дурачились. Я позволил себе расслабиться. Пришла мысль, что, может быть, Гор прав. Не нужно постоянно переть против течения. Зачем упираться? Я многого достиг. Могу позволить себе лучшие апартаменты или вовсе прикупить особняк на Рублевке. Пожить в свое удовольствие. «Босс, когда вы будете в офисе?» Вдруг выскочило сообщение от Алисы. «Что-то случилось?» «Дела требуют вашего присутствия», — сухо отписалась мобильная помощница. «Что-то Олеся сегодня со мной неприветлива. Видимо, в самом деле ревнует. Я написал ей, что буду через 20 минут». «Марк, с кем ты там переписываешься?» Лулина ступня уперлась мне в грудь. «Ждут в офисе». Она покачала головой и ничего не сказала. «Она уверена, что я помчусь в офис. Все во мне уверены. Все знают, что Марк всегда решает проблемы. Рано мне пока жить в свое удовольствие. Слишком многое от меня зависит. Я вылез из ванны и оделся». «Я еще подмокаю», — сказала Лула. «Тысячу лет не валялась в ванне». Меня закрутила рутина повседневных дел. Десяток новорожденных драконов, несколько десятков новоиспеченных духов мобильных помощников. Все это инвестиции, которые еще только предстоит превратить в деньги. На этот раз на Рублевку отправился реальный караван. Бар и Бэк впервые полетели со мной. Барби тоже решила слетать с нами. Первым делом я показал им наш сервисный центр, затем полетел в казармы. «Да тут поля непаханные», — сообщил Бар, идя по гулкому коридору и заглядывая в двери пустых комнат и кабинетов. «На всем этаже сидит один генерал, да и то занимается исключительно приемом жалоб от населения». Тут Бар прав. Генерал занял самый маленький кабинетик и с металлической невозмутимостью принимает от торговцев жалобы, требования, прошения и прочие заявления, в конечном итоге сводящиеся к одному. Ускорить процесс таможенного досмотра. Генерал на все попытки давления на него и бровью не повел. Он просто молча подшивал бумаги в одну папку, даже не читая. Некоторые торговцы уже начали понимать, что генерала жалобами не пронять и на голое постановление не взять. Некоторые уже начали перенаправлять торговые потоки через другие миры. Уже сообразили, что проще заплатить таможенный сбор, как обычно. Я быстро распределил производственные задания. Генералу продолжать в том же духе, Барби заняться вопросами технического оснащения, Беку сделать инвентаризацию помещений и подготовить торговые площадки, рабочие зоны и офисы. Бару лететь в Красный мир на встречу с Урулхаем, чтобы получить полный спектр товаров. Ну вот, всех озадачил, даже духов мобильных помощников запряг в работу, приставив их к Барби, Бару и Беку. Генерал от мобильного помощника отказался, что, в общем, было ожидаемо, хотя обещал подумать. «Разведчики и связисты из них могут выйти недурные», — изрек он, постучав пальцами по столешнице. Ну, пусть думает. Лезть к генералу с советами не собираюсь. Разобравшись с текучкой, отправился на арену. Именно на арене, я подозреваю, теперь будут сосредоточены мои основные усилия. Посадил Гора на парковке перед грандиозной махиной арены и знакомым путем прошел на наши людобожеские места. Самой этой миты нет, только наличие ее энергетического якоря говорит о том, что она отсюда погрузилась в свой подопечный мир. Ну что ж, ждать ее нет смысла. Я тоже переместился в мир своих подопечных котиков. Едва очутился в водном мире, как перед взором развернулось объявление. Вам повторно предложено установить в этом мире храм тысячи. Другой бог готов взять на себя расходы на установку храма. О как! Глянул в меню и увидел, что установка храма стоит больших денег. 500 000 – это сумма. Видимо, Ящ думает, что у меня нет денег, а потому предлагает взять расходы на себя. Но уж нет, дело не в деньгах. Я могу и весь миллион заплатить, если это мне что-то даст. Пробежался взглядом по поясняющему тексту. Ну точно, кто платит, тот и музыку заказывает. А я отдавать инициативу в загребущие лапы Горыныча не собираюсь. Я, слава богу, бог состоятельный. Мне другое сейчас надо решить принципиально. Ставить храм или не ставить. И решать надо быстро. В игре каждый день промедления аукнется потерей темпа. Тут, как в шахматах, один вовремя не сделанный ход может стоить всей партии.